Так что и расстраиваться особенно нечего, если не попало в театральное училище. Таков был смысл его отрезвляющего монолога. Но чем больше он говорил, тем сильнее горевала девушка. Теперь ей особенно хотелось вступить на этот трудный путь. Она решила снова держать экзамен. Разговор этот оказался первой проверкой ее выбора. Было бы отрадно написать, что она стала актрисой, но все сложилось иначе. После провала в одном училище она держала экзамен в другое. Дошла до третьего тура, а потом не справилась с дополнительным заданием. Не смогла сыграть этюд. Пришлось ей снова возвращаться в родной город, потерпев неудачу. Упрямая и увлеченная, она на следующий год опять приехала держать экзамены. Однако год этот не пошел ей на пользу. Она слишком много играла в своем драм-кружке. Хорошего режиссера рядом не было, и она изрядно заштамповалась. Пробовала сдавать экзамены во все театральные училища Москвы, но безуспешно. Тогда она решила поступить в Институт культуры на отделение режиссеров для самодеятельных коллективов. Ее приняли. С тех пор прошло 20 с лишним лет. Она окончила институт, работала несколько лет режиссером Народного театра в маленьком городке. Теперь преподает в культпросвет училище в большом областном городе, стала опытным педагогом. Читает лекции студентам училища, ставит учебные спектакли, руководит заводским драм-коллективом. Но актрисой не стала. Так случается нередко, и не только в театральной профессии. Ученые-социологи провели многолетние наблюдения, позволившие проследить, кем собирались работать и кем работают выпускники некоторых школ. Оказалось, что расхождение между желаемым и действительным весьма значительное. В юности мы часто переоцениваем свои способности или ошибаемся в их определении, но действуют тут и объективные причины, и главнейшая из них – потребность общества в разных профессиях. Это надо понимать с молоду. Часто решая вопрос «кем быть?», мы не знаем, какой в жизни существует разрыв между «я хочу стать» и «я смогу стать». Не менее важно понимать, истинная ценность человека определяется прежде всего тем, каким он стал, а уж потом кем. Если тебе не пришлось стать тем, кем хотелось, возможны два достойных выхода. Либо преодолеть все внешние и внутренние препятствия и попытаться все-таки пойти по дороге избранной в юности. Успеха обещать никто не может, а трудности тут огромные. Но это достойный путь, требующий немалого мужества. Другой, не менее достойный, получив не ту профессию, о которой мечтал, не считать себя из этого неудачником. Ничего вреднее, чем постоянная позиция неудачника, тут быть не может. Если и здесь работать как можно лучше, добиться удается многого. Твердо зная, не внешним успехом определяется, состоялся или не состоялся человек. Разговор о профессии не может не включать две стороны. Часто, определяя свой путь, мы думаем о том, что такой выбор даст нам, а в ответ получаем другое, что должны дать мы. Необходимо помнить о каждой из этих двух сторон проблемы, иначе разговор станет эгоистическим или назидательным. А вот связать обе стороны – великое дело. Именно в выборе профессии видно, насколько совпадают правильно понятые личные и общественные интересы. В том, чтобы этот выбор был как можно удачнее, заинтересовано все общество. Конечно, когда человек всю жизнь влачит за собой, как тяжкий груз, нелюбимую специальность, от этого страдает он сам. Но не он один. Если учитель терпеть не может ребят, а врач больных, продавец покупателей, если они убеждены, что привели их в школу, поликлинику, магазин, злая несправедливость судьбы, страдает от этого множество ни в чем не повинных людей. Можно сказать, дело тут не в выборе профессии, а в отношении к своим обязанностям. Делай добросовестно свое дело, вот и все, что требуется.